Глава 36. Эрика. Наступает апрель. Я, как требует традиция, чувствую себя одураченной. Каждый день пишу письма той, которая называет себя чудом. Но с момента своего возвращения домой ничего не получила в ответ. Может, она про меня забыла? Или я просто уже выполнила все ее требования? Тишина угнетает меня, как и то, что я до сих пор сомневаюсь в смерти Кристин и не могу связаться с Энни. Иногда я оказываюсь на грани. Мне кажется, будто я потеряла их обеих, но Кейт каждый раз успокаивает меня. «Те цитаты — твой спасательный трос. Проанализируй прошлое, отпусти страхи. Двигайся дальше и наслаждайся жизнью». В довершении всего у меня полный завал на работе. В конце месяца будут подведены итоги конкурса. А на то, чтобы распродать Fairview, осталось всего 8 дней. За минувшую неделю мой брокерский рейтинг понизился до номера 53. С тех пор, как я вернулась, почти не сплю ночами. День открытых дверей прошел успешно. Поступило множество предложений, сразу удалось оформить одну продажу. Сейчас распроданы 13 объектов. Но если я не распродам остальные 3, никакие данные мне не зачтутся. Нужно справиться и обеспечить себе место в клубе 50 сильнейших, как мечтала Кристин. Иначе все окажется напрасным, все, включая показ в Плазе, из-за которого я в то роковое утро не повезла девочек в Филадельфию. Не знаю, как я это перенесу. А нераспроданные 3 квартиры, между прочим, не самые лакомые куски. Правда, в моей теперешней жизни все-таки есть один позитивный момент, причем очень существенный. Это моя крепнущая дружба с Томом Барреттом. Если первые наши телефонные разговоры были робкими и неловкими, то теперь мы обмениваемся смс-ками в любое время суток, а рано утром, когда в Париже день, ведем долгие ленивые беседы. Том даже прислал мне в офис маленькую Эйфелеву башню. На карточке, которую я держу дома на комоде, он написал: «Так вы будете чувствовать себя ближе к Энни». Интересно, не хочет ли он, чтобы я к нему чувствовала себя ближе? Меня немного смущает то, что дочка ничего не знает о нашем знакомстве. Вообще-то именно ее молчание и заставило меня выйти с Томом на связь. А теперь, получается, у меня есть от Энни секрет, которого я не могу раскрыть, не признавшись, что слежу за ней. Кейт говорит: «Ты имеешь полное право заводить друзей, не спрашивая мнения дочери. Расскажешь ей в августе, когда она вернется. Она будет очень рада». Идя по подземной парковке дома, где у меня назначен показ объекта, получаю новую смс-ку от Тома. «Одна моя студентка делала селфи прямо на экзамене. Нормально?» Я улыбаюсь и, остановившись у лифта, отвечаю: «Поразительная селфи-влюблённость». Вместе с лифтом приходит новое сообщение. Да уж, много их развелось, самострелов. «Будем надеяться, что все пройдет само себяшкой», — пишу я. Когда дверцы открываются, я выхожу из кабины, сияя, как ребенок с воздушным змеем в руках. И вдруг сюрприз. Сталкиваюсь лицом к лицу с Эмили Ланге. «Здравствуй, Эрика», — говорит она, делая шаг мне навстречу и протягивая визитку. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо». Она тоже выглядит прекрасно, но я не могу себя заставить это сказать. Светлые волосы, собранные в аккуратный пучок, подчеркивают высокие скулы, а темно-синее платье — стройную фигуру. С тех пор, как мы виделись в последний раз, Эмили постарела, но она по-прежнему красива, особенно когда улыбается. Никто бы не подумал, что обладательница этих милых щечек с ямочками похищает чужих мужей. «Здравствуй, Эмили». Говорю я, пряча ее карточку в сумку. «Только у меня была назначена встреча с Дженнис Ньюман. Я попросила Дженнис это устроить, потому что не знала, захочешь ли ты со мной встречаться». Стараюсь корректно улыбаться, как и подобает невозмутимому профессионалу, но нервы у меня на взводе. Эмили права. Если бы я знала, что встреча будет с ней, я бы отправила вместо себя Эллисон. Сама она тоже нервничает, это заметно. Еще бы ей не нервничать, спала с моим мужем. Внезапно мне приходят на память мамины слова. Мудрый путешественник сначала обдумывает итоги прошлой экспедиции, и только потом прокладывает новый маршрут. Я во всем виню Эмили, а Брайан — а я. Он изменил мне с ней в ту пору моей жизни, о которой я вспоминаю без гордости. Я была занята девочками, работой в больнице и переездом в Нью-Йорк. Брайан хотел, чтобы я уделяла ему больше внимания, и я это знала. Он предлагал пойти к семейному психотерапевту. Я отказалась. Я не оправдываю ни его, ни ее. По-прежнему считаю их поступок возмутительным. Но, может быть, я тоже отчасти виновата в произошедшем. Отогнав от себя эти мысли, спрашиваю. «У тебя есть покупатель, который заинтересовался какой-то из квартир?» «Да, ему очень нравится четвертая. Это четырехкомнатные апартаменты с собственным маленьким двориком. Они нравятся всем. Боюсь, ты приехала зря. Этот объект продан». «Знаю, мы хотим предложить тебе нестандартное решение». Покупатель проконсультировался с подрядчиком, и тот сказал, что если он купит две соседние квартиры на первом этаже, стену можно будет снести. «У меня появился шанс продать сразу две квартиры?» Я подношу руку ко рту, проверяя, не текут ли слюни. «Идем», — говорю я. Проводив Эмили в конец коридора, отпираю две маленькие квартирки и показываю ей каждую из них. Мол, все сделано по последнему слову техники. Немецкая кухонная мебель, мрамор с острова Тассос, отличная сантехника. В уме я прикидываю, сколько клиенту придется потратить, чтобы сделать из двух квартир одну. «Думаю, все может получиться», — говорит Эмили. «Что? Нет. Как бы мне ни хотелось продать объекты, эту сделку нужно сорвать. Если продажа состоится, я, конечно же, попаду в число сильнейших, но и Эмили, как агент покупателя, тоже поднимется. Делаю глубокий вдох и стараюсь говорить так, чтобы она не подумала, будто я извиняюсь. Спрос хороший, поэтому мы подняли цены. Но они ведь уже опубликованы». Пожимаю плечами. «Это не значит, что их нельзя менять». Эмили смотрит на меня с недоверием. «Эрика, давай оставим личные счеты в стороне. Я прекрасно понимаю, какие чувства ты ко мне испытываешь. Не могу выразить, как я сожалею о том, что было. Пожалуйста, поверь». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — прерываю ее, узнавая в собственных словах капитана Францеля. «Я прекрасно понимаю, о чем Эмили говорит. Я не простила ее, и она это знает. Лично я только о деле. Вот последняя цена». Дрожащей рукой я вывожу на бумажке дикую цифру. У Эмили округляются глаза. «Это же немыслимо!» «У меня назначены встречи с другими покупателями. Вся неделя расписана». «Вру я. До пятницы квартиры будут проданы». «Я могу говорить с тобой откровенно?» — спрашивает Эмили, глядя мне в лицо. «Конечно», — отвечаю я, облокачиваясь о мраморную столешницу. «Я попала в переплет. Несколько месяцев назад пообещала клиенту трехкомнатную квартиру. Это было довольно самоуверенно с моей стороны. Видишь ли, я считала, что эксклюзивный листинг у меня почти в кармане. Чувствую себя виноватой, но виды не подаю. Интересно, знает ли Эмили, как я ее обскакала?» Судя по ее мягкому взгляду и милой улыбке, нет. «Кстати, поздравляю. Мне хочется извиниться, сказать, что обычно я так не поступаю, но нет, этот бунт совести нужно подавить. Спасибо», — говорю я, потирая шею. Эмили переворачивает мой листочек и пишет другую цифру. «Больше этого мой клиент не даст». Предложение соответствует изначально заявленной цене. Человек платит наличными. Я бы с радостью посоветовала Стивену согласиться, если бы агентом покупателя был кто угодно, кроме Эмили Ланге. «Мистер Дуглас очень твердо стоит на своем. Отвечаю я, стараясь, чтобы выражение лица не выдало во мне ту стерву, в которую я сейчас превратилась. Эмили изучает меня. Чувствуя себя голой и безобразной, я тру несуществующее пятно на столешнице. «Ладно», — наконец говорит она, доставая из сумочки телефон. «Подожди минуту, пожалуйста». Я киваю, не понимая, что происходит. Неужели Эмили действительно собралась озвучить покупателю ту чудовищную цифру, которую я взяла с потолка? «Как неэтично ты поступила!» — кричит мне моя совесть. Эмили возвращается и протягивает мне трубку. «Сейчас с тобой будет говорить Мартин Вон, твой новый клиент. Работай с ним напрямую». Смотрю на телефон в недоумении. Эмили жертвует комиссионными и, что еще более важно, показателями, которые пошли бы ей в зачет ради своего покупателя. Я попадаю в пятидесятку сильнейших. Она — нет. «Пожалуйста». Эмили подносит трубку ближе ко мне. «Я знаю твой нынешний рейтинг, Эрика, и понимаю, как важна для тебя эта сделка». «Важна?» Я вспоминаю мамин афоризм, не путай важное со значительным. «Опередить Эмили. Так ли это важно, чтобы жертвовать тем, что действительно имеет огромное значение, собственной порядочностью? Я представлю твое предложение мистеру Дугласу». Делаю шаг назад. «Нужно оформить сделку до 30 числа, и тогда мы обе будем в выигрыше. Я войду в клуб избранных. Стивен Дуглас счастлив, и Мартин Вон тоже. И даже Эмили. Я все-таки правильно поступила. Она получит свою часть комиссионных. Тем не менее, мне паршиво от того, что все 16 продаж должны были достаться ей. А украла я их только по одной причине — не смогла вовремя отпустить прошлые обиды. Я злюсь из-за того, что случилось 10 лет назад, и за что Эмили умоляет меня ее простить. Торопливо иду по офису, опустив глаза, только бы ни с кем не встретиться. «Привет!» — говорит Эллисон, выходя мне навстречу из своего кабинета. «Слышала новость! Поздравляю!» Картер тоже выглядывает в коридор, заполняя своим массивным телом дверной проем и приветственно поднимает пятерню. «А вот и наша героиня! Только что звонил Стивен, сказал, что последняя квартира почти продана». Последний объект всегда продается легко. Когда товар заканчивается, покупатель, боясь его упустить, часто действует импульсивно и рационально. «Добро пожаловать в клуб 50 сильнейших!» Прибавляет Картер, хлопая меня по спине с такой силой, что я чуть не падаю. «Спасибо. Банкет в Вальдорфе назначен на 21 мая. Тебе сколько билетов?» «Билетов?» Подношу ладонь ко рту и быстро соображаю. Раньше я мечтала привезти с собой Кристин и Энни, но их не будет. Кейти занята, отец тоже не согласится приехать. Брайана я просить не хочу. Кто же будет сидеть за моим столиком? Кто станет свидетелем того, как я войду в золотую пятидесятку? Кто поздравит меня с тем, что мои заслуги, наконец, признаны? «Два билета, пожалуйста», — говорю я, надеясь все-таки найти желающего разделить со мной мою радость. Чтобы Картер не заметил, как у меня дрожит подбородок, я разворачиваюсь и быстро вхожу в свой кабинет. 6 часов. Я только что договорилась об очередной встрече. Нужно показать второму возможному покупателю последнюю непроданную квартиру. Вдруг ко мне врывается Картер. «Блэр, хорошая новость для тебя. Звонили из «Нью-Йорк Таймс». Они готовят статью «Женщины и риэлторский бум на Манхэттене». Выбрали 5 брокерш». Я смотрю на него, затаив дыхание. Выдержав паузу, он произносит. «Ты одна из них». «Нью-Йорк Таймс?» Я вскакиваю из-за стола. «Ты серьезно?» «Да, они хотят приехать к тебе домой, взять интервью и сделать фото. Статья выйдет в середине июня, причем, внимание, в специальной воскресной деловой рубрике». «В воскресной деловой рубрике?» Повторяю я, переваривая вкусную новость. «Я даже не мечтала о том, чтобы мое имя появилось в «Нью-Йорк Таймс», а тут еще специальная рубрика. Но прежде чем восторг захлестывает меня с головой, я хватаю его под устцы. «Эмили Ланги тоже выбрали?» «Откуда мне знать?» Картер смотрит на меня искоса. «Ой, Блэр, ради бога, не говори мне, что из-за Fairview тебя гложет совесть. Это же бизнес. Здесь иначе нельзя». Он передает мне листок. «Ну а вот договорись об интервью. Когда оно выйдет, у нашего агентства появится куча новых заказов». Ну, разумеется, Картер не думает о том, каким достижением эта статья будет лично для меня, какую роль она сыграет в моей карьере, как поможет агентству Блэр, если я решусь начать собственное дело. Картер все оценивает исключительно исходя из собственных интересов. Молясь о том, чтобы никогда не стать на него похожей, беру бумажку, на которой он записал имя и телефонный номер репортера. Суббота, 5 утра. Сижу в халате на диване. Солнце еще не встало. Единственное, что освещает сейчас мою квартиру — кофеварка на кухне. «Нью-Йорк Таймс» готовит статью о риэлторском бизнесе на Манхэттене, говорю я Тому. «У меня будут брать интервью». «Вот это достижение, фантастика!» «А вчера я продала последнюю квартиру в жилом комплексе «Фэрвью». Теперь я официально вхожу в число 50 лучших брокеров». «Супер! Поздравляю еще раз!» «Спасибо». «Только, Эрика, почему-то у вас нерадостный голос». «Видимо, просто устала. Мне хочется во всем признаться, рассказать, как я украла у Эмили эксклюзивный листинг и как мне теперь противно. Но если Том об этом услышит, он больше не позвонит». «Теперь», — продолжаю я, — «меня пригласили на церемонию, а поскольку Эни нет, даже не знаю, кого позвать». Потираю двумя пальцами переносицу, понимаю, что сейчас, наверное, внушаю жалость. «А когда банкет?» «21 мая». «Жалко. Я надеялся, вы скажете 4 июня. Я еду в Вашингтон на семинар, то есть буду в нескольких часах езды от Нью-Йорка. Может, спросить у остальных 49 победителей, не согласятся ли они перенести торжество?» «Попробую». Улыбаюсь я, представляя себе встречу с Томом, хотя до нее еще много воды утечет. «А надолго ли вы прилетаете?» «Всего на 5 дней. Кстати, скоро у нас другое важное событие. Олив выступает сольным номером на школьном весеннем концерте. Энни постоянно с ней репетирует. Бедную девушку, наверное, уже тошнит от песни «Прекрасная Америка». «Удачи, Олив», — с улыбкой говорю я. «На время вашей поездки в Штаты она останется в Париже с Энни?» «Нет, я отвезу ее к родителям Гвен в Вирджинию, а Энни будет предоставлена сама себе». Несколько секунд Том молчит, после чего более серьезным тоном прибавляет. «Я, кстати, тоже. Я действительно мог бы приехать на поезде в Нью-Йорк». Снова повисает пауза. «Я должна что-то сказать?» В ушах у меня стучит. «О!» — произношу я, демонстрируя свое фирменное красноречие. «Может, встретимся? Выпьем или лучше поужинаем?» Дразнящее чувство радостного возбуждения заставляет меня резко выпрямиться. С легким головокружением я встаю и иду на кухню. Открываю календарь. Все пятницы и субботы июня свободны. Но, проходя мимо микроволновки, случайно бросаю взгляд на свое отражение в дверце. Я не та, за кого Том меня принимает. Он будет разочарован, когда вместо смелой и жизнерадостной молодой женщины, какой я притворяюсь по телефону, увидит настоящую меня, сломленную, озлившуюся на весь мир. Может быть, я и начала меняться, но пока остаюсь именно такой. «Как обидно», — говорю я, глядя в пустой календарь. «Все забито, прямо сумасшествие какое-то». «Понимаю. Сообщите, если вдруг освободитесь. Я не освобожусь. Это мое наказание».